И какого черта, Мотя, тебя дернуло? Ты в курсе, что нас уже командой «Веселые молочники» называют? Единственный клан, в котором состоят три топовых игрока — «Веселые молочники», — ругался Леголас. Ну, извини, воины света были заняты. Сам сказал, что тебе без разницы. Хватит. Говорят, это хорошо. Смеются — тоже хорошо. Это нам рекламу сделает. Когда закончится штурм, нам на руку будет то, что о нас тут будут говорить. Мотя, скажи мне, сколько у тебя резиста? Что мы вчера качнули? Так, значит, до твоего стула каторги было вот что. Молния — 4%, огонь — 5%, кислота — 17%, остальное — по нулям. После — молния — 6%, огонь — 7%, кислота — 18%. Земля – 2%, воздух – 3%, вода – 2%, тьма и свет – по 1%. Вот что выходит. И это. Я на него больше не сяду. Надо, Мотя, надо! С ехидным прищуром протянул гусавым голосом Леголас. Леголас, ты как-нибудь помягче ему расскажи, что мы насчитали, иначе опять на рез пойдем. Напечатал личные сообщения Леголазу Таблеткин. «Мы тут прикинули с Таблеткиным, все взвесили». Леголаз, растягивая слова, начал забираться под стол. И продолжил уже оттуда. А Таблеткин начал сдвигаться на дальний от Матадора угол. «В общем, чтобы тебе до капа поднять сопротивление, так, чтобы потом только бижутерию добивать». «Ну, говори уже». Матадор начал что-то подозревать, глядя на подозрительную парочку. «В общем, тебе еще 117 раз на том стуле экзеркуцию пройти надо», — закончил Леголас и затаился под столом. «Мотя, действительно надо. Колец, что мы на тебя надели, не хватает. До 70% по основным резистам еще очень далеко». «Да вы охренели! Видать, про дебафы забыли!» Мотя со злостью стукнул кулаком по столу, отчего из-под стола донеслось сдавленное «Ёпть!» «Я вам, блин, и без стула каторги глаз двинуть могу. Зачем сложности создавать?» «Мотя, да ты бы взглянул на топ-10. Там у всех резистов кап выведены. А потом на себя посмотри. Так ведь нельзя. Мы сейчас по уровням и по рейтингам поползем так, что за тобой толпы магов носиться начнут. Тебя же каждый, кому не лень, магии поджаривать будет. Сколько ты с ювелира собрал резиста?» — спросил Леголас из-под стола. — Ну, с колец у меня 58 на огонь и 56 на молнию, а с браслетов, которые пояса, по 16% к свету и тьме, — смущенно сказал Матадор. — Вот, а теперь думай. Каждый маломальский маг света, тьмы, воды или воздуха тебя на рез подправит, а за тобой и мы пойдем, потому что мы с Таблеткиным без тебя долго не выдержим. Максимум, с собой противника заберем на респ. От этих слов Матадор вздохнул и с грустью ответил. Может, не так сильно магией долбить будете? Больно ведь. Зелье обезболивания дам. Первые несколько секунд будет легче. Дальше сам знаешь. Отписался Таблеткин. Злыдни. Нам через 40 минут выдвигаться к точке сбора надо. Все проверили? Просил Леголас и, дождавшись утвердительного кивка от Таблеткина, уставился на Матадора. «Все свое ношу с собой», — обиженно буркнул он. «Что по координатам?» — спросил эльф Таблеткина. «По координатам выходит 4 километра от замка Ивовая роща. Замок принадлежит клану Золотое Руно. Судя по расстоянию, осада еще не объявлена. Значит, будет быстрый наскок. Я так понимаю, они планируют быстрый штурм, без долгих приготовлений. Сил на длительную осаду у них нет, хоть клан и насчитывает 2000 человек. По замку. Замок класса форт. Думаю, на разрушение стен в достаточной степени понадобится сразу 2 снаряда. Леголас, снаряжай сразу 2 снаряда. Стреляй один за одним. Стреляй навесом для более длительного полета снаряда, иначе не успеешь под защиту убраться, и тебя зажарит чертям. Из анализа информации на форуме можно сделать вывод о том, что внутри замка создано еще одно сооружение с магическим защитным куполом. Насколько знаю, такое практикуется для создания хранилища. С ним мы уже ничего не сделаем, только если обычными болтами стрелять и Матадора пустить со старшим ежом. Мага в хранилище нет, значит и купол не будет регенерировать. В таких хранилищах накопители стоят, как у Моти в щите, только несколько. Так что, скорее всего, понадобится наша помощь с хранилищем. У меня есть наметки, как обойтись рунами, но они не проверены. Прошу обратить внимание, что согласно договору мы уничтожаем защиту замка. Про дополнительные защиты вроде хранилища речи в нем не идет, и оплачиваться это должно отдельно. Так, еще приработок, потирая руки, произнес Леголас. Мотя, слушай меня внимательно. Не вздумай, слышишь? Не вздумай торговаться. Все переговоры поведу я, понял? Понял, понял. Чего не понять? Стою, молчу, хвостом не дергаю. Так, время, выдвигаемся, объявил Леголас.